Ничего, я поймал себя на желании стукнуть чем-нибудь бесполезный терминал, и решил, что надо, от греха подальше, бросить попытки наладить контакт с БВИ и пойти, например, потренироваться, а то и вообще поехать в Соловец. Надо бы потолковать там с одним Федей. Кстати, я же до этого ни разу один в Соловец не ездил. Меня все время туда кто-то возил, то коллеги, то КГБшники. Пора уже освоить эту дорогу самостоятельно. Я решительно сполз с шаткой конструкции, дисциплинированно застелил кровать, натянул свитер, встряхнул куртку, нахмурился, сунул руку в карман, вытащил фольгированный пакет. Ха, это же из роботизированной столовой. Я вчера заныкал, чтобы унести домой и положить на черный день. Значит, я все-таки был в Соловце, а вовсе не слонялся туда-сюда по территории базы, как уверяет меня Плюшка. Я покрутил пакет еды в руках, подумал, что если заглядывать в робостоловую каждый визит в институт, то можно будет собрать у себя неплохой запас на случай ночных дожоров. Бросил пакет в ящик кухонного стола и вышел за дверь, заскочил в будку к дежурному, отметиться и получить квиток о том, что у меня действительно выходной, а то вдруг мне захочется перекусить в какой-нибудь городской кафешке, и надо будет доказать, что я не вовсе не прогуливаю. Потом минут 15 я потратил на пререкание с завгаром, чтобы тот выдал мне какие-нибудь колеса. Тот кочевряжился, мол, много вас таких желающих, а машин мало. И ладно бы для дела было надо, а то, понимаешь, на прогулку собрался. Через 3 часа будет шаттл, вот на нем и ехай. Но в конце концов я его убедил, пообещав привезти свежий номер журнала «Катера и яхты» и пару пачек сигарет. От щедрот завгара мне достался битой жизнью москвич, собранный еще, наверное, при Брежневе. Я тихо матюгнулся, но возвращаться и качать права не стал. Устроился на неудобном сиденье, пристегнулся дисциплинованно ремнем и поехал в город. Дорогу я уже мало-мало успел запомнить, так что, надеюсь, не заблужусь, особенно по дороге обратно. Свороток к базе был уж очень неочевидный. Я припарковал своего коня неподалеку от скверика, в центре которого стояло памятное стело в честь героев-физиков и развивалось несколько флагов. Задумчиво посмотрел на Плюшку. «Я же собираюсь заглянуть к местному сопротивлению. Может, стоит снять с руки этот шпионский инструмент и оставить в бардачке?» Потом мысленно плюнул. «Во-первых, я уже там был и так. Во-вторых, Плюшка, как выяснилось, далеко не всегда показывает на треке то, что на самом деле было. Чтобы не ломать себе голову над принятием решения, я сунул руку в карман, достал монетку, загадал, что если будет орел, то Плюшку снимаю, а если решка, то оставлю, подросил. Поймал в кулак, хлопнул по тыльной стороне ладони. Решка, ха, если ты бросил монетку, и тебе сразу же захотелось перекинуть, значит, просто сделай по-другому. Я повозился с минуту с мудреным замочком Плюшки, справился. Она недовольно пискнула. Наверняка доложит, что я ее снимал, в какой-нибудь центр. Ну и ладно, скажу, что на свидание ходил. Сунул Плюшку в бардачок, с 3-го раза мне удалось его захлопнуть обратно. Выбрался из машины и зашагал по аллее, припоминая адрес Фединой бабушки. Щедушную фигурку своего знакомца я увидел еще с улицы. Он накинул на плечи штормовку размеров на 5 больше, чем ему требовалось, довольно ловко махал топором, дрова рубил. Ну да, логично, зима же близко. С минуту я постоял, наблюдая за его работой, которая так его увлекла, что он меня даже не заметил. Я тихонько присвистнул. Он опустил топор и закрутил головой. Увидел меня, разулыбался, воткнул топор в колоду, скинул верхонки и направился к калитке. «Клим, вот уж не ожидал. Мы пожали друг другу руки. Каким это ветром тебя вдруг? Не ожидал тебя так скоро увидеть». Он тоже быстро тараторил, я даже слова вставить не успел, как он затащил меня в дом и принялся собирать всякую снеть к чаю. «А где бабуля?» – спросил я, оглядывая знакомый бабушкин ремонт, зеленые шторы и обои в цветочек. «Ушла к подруге, сказала, что вернется только к вечеру», – прокричал с кухни Федя, громыхая чайником. «Это хорошо», — подумал я, хотел крикнуть, чтобы он забил на чай и прочее, но передумал. Все-таки не обедал, так что пару бутеров с удовольствием бы сожрал. Так что я развалился в кресле и не стал мешать Федору проявлять чудеса гостеприимства. Пока на кухне шумел чайник, он подвинул к креслам поближе журнальный столик на колесиках, накрыл его полосатой скатертью, расставил на ней художественно блюдечко с нарезанным лимоном, пару вазочек с вареньем, бледно-желтым морошковым и темно-фиолетовым черничным. Принес из кухни тарелку с чуть подсохшими уже калитками, карельскими пирожками с разной начинкой, фарфоровую масленку. Потом осмотрел стол критически, оглянулся воровато и достал из серванта бутылочку с мутно-красной жидкостью. «Не-не-не, я за рулем», – запротестовал я. Тот вздохнул и убрал наливку обратно. «В другой день я бы с удовольствием попробовал. Не то, чтобы выпить люблю, но по семейным рецептам в этих местах частенько делают настоящие шедевры алкогольного искусства. Так что надо запомнить на будущее». Засвистел закипевший чайник, и Федя снова умчался на кухню. Никогда не понимал прикола фарфоровых сервизных чашек. Они же крохотные. В чем прикол пить чай такими наперстками? Воды что ли жалко? Или они такие, чтобы у гостей всегда была возможность как-то нарушить неловкое молчание? Дохлебал по-быстрому в два глотка чай, посмотрел с невинным видом на хозяйку и попросил добавки. И вот уже и нет неловкой паузы, и все при деле. «Ты понравился бабушке», — доверительно сказал Федор, усаживаясь наконец на кресло. «Она сказала, что ты, конечно, человек метущийся, но хороший, не подлый». «Хорошо, что хоть кто-то так думает», — хохотнул я и потянулся за пирожком. Откусил сразу половину, принялся жевать. Этот оказался с рыбой. «Довольно вкусно, хоть и суховато. Между прочим, я к тебе по делу». На худом лице Федора появилось ироничное выражение, как будто он подумал что-то вроде: «Так я и знал, что ты не просто по-дружески меня решил навестить. Мне надо попасть в Хивозеро», — сказал я, глядя прямо ему в глаза. Долго обдумывал, пока ехал, как бы так дипломатично построить разговор, как бы так изящно подвести к нужной мне теме, ну и вместо этого прямо с козырей и зашел. «Чего?» – опешил он. От ироничной улыбочки не осталось и следа. «Друг мой», – Федя, – усмехнулся я, – «место нашей с тобой первой встречи подсказывает мне, что ты ходишь в 32-ю какими-то своими тропами. Можешь меня провести? Это и мне надо». «Как бы», – залепетал он, спрятал глаза, потом вдруг встряхнулся и посмотрел на меня. «Я да, я могу провести, только тебе нужно с кем-то посоветоваться», – понимающе усмехнулся я. «Вот еще». Федя дернулся, щеки его покрылись красными пятнами. «Ну давай уже, не жмись», — подбодрил я его. «Ответная услуга нужна, оборудование какое-нибудь, а когда тебе надо?» — спросил он, вцепившись пальцами в подлокотник кресла. «Побыстрее, но не срочно», — я пожал плечами. «В том смысле, что временных ограничений нет, ломиться, как олень, нет необходимости. Мне нужна вдумчивая и подготовленная прогулка, желательно сопряженная с минимумом опасности и неожиданностей. И я пришел к тебе, чтобы мы ее совместно подготовили. Заплатить могу, но я всего-то младший научный сотрудник, так что...» «Вот еще», — снова фыркнул Федя. «В общем, вот какое дело». Руки у него снова задрожали, но теперь уже, кажется, от волнения и радости. Будто мелкого клерка, которого никто не замечал никогда, а потом вдруг взяли и сразу поручили вести дело особой важности. И медаль еще дали заранее. «Я могу провести, но мне кое-что потребуется», — сказал он, собравшись, наконец, с мыслями. Глава 9. Любое событие и явление можно извинить, если смотреть на него с точки зрения конечного результата. Юкио Мисима, Золотой храм. Лицо Романа стало озадаченным и немного беспомощным. Он запустил пятерню в свою кучерявую шевелюру, посмотрел на меня и поморгал. «Что это еще такое?» — спросил он. «Это цена за билет в 32-ю», — усмехнулся я. «Точнее, за безбилетный вход». «Ты шутишь, должно быть?» Он снова посмотрел на листочек в клеточку, неровно вырванный из обычной школьной тетрадки. 7 метров медной проволоки, сечением 1 мм, полоса льняной ткани розовой или красной расцветки, 3 механических будильника, кило лимонов. «Для чего это? Кто это тебе дал?» «На последний вопрос я отвечать не буду», — я подмигнул. «В твоих же интересах. А что до остального?» — я пожал плечами. «Ты же сам мне рассказывал про оживление мертвецов, разве нет? Зелье составили строго по рецепту, а ритуал сочли чем-то ненужным, и ничего не заработало. Вот так и здесь. Знаешь, когда-то еще в детстве я читал один фантастический рассказ». Он поднялся из-за стола и подошел к окну, отодвинул в сторону занавеску, посмотрел наружу. «Точно уже подробности не помню, но там были особо талантливые дети, которые делали разные фантастические вещи, и кто-то сделал исчезатель. Пара картонок, а посередине – дырка. Мигаешь через нее глазом, и предмет исчезает. Что-то такое тоже припоминаю», — медленно кивнул я. «Там еще про пожарные гидранты было. «Да», – рассеянно кивнул Роман. «Помнишь, что было в конце?» Девочка сказала, что для возвращателя ей нужно много всякого, золотые часы и молоток. А когда мэр спросил ее, зачем ей понадобилось разбивать часы, то она ответила, «Это для драматического эффекта». Закончил я. «Да, точно. Отличный рассказ в сборнике зарубежной фантастики был. Так вот я и думаю». Роман вернулся к столу и снова взял в руки листочек со списком. «Что из этого всего? Драматический эффект. Рома, а не все ли тебе равно?» Хмыкнул я. «У человека, который согласился мне помочь, есть свои секреты. Он рискует. Так что если лимоны ему нужны исключительно для того, чтобы ведро Маргариты приготовить, то кто я такой, чтобы его осуждать?» Действительно, Роман сел на стул, но сразу же вскочил и начал ходить из стороны в сторону. Но меня другое возмущает. «Понимаешь, Клим, мы же ученые, долго грызли, так сказать, гранит в альма-матер, перелопатили кучу информации, провели многие часы над приборами, изобретали, ошибались, пробивали себе путь. А тут он потряс рукой с зажатым в ней листочком. Приходит какая-то деревенщина и заявляет, что всего того, на что мы потратили долгие годы своей жизни и сотни часов исследовательской работы, он может добиться, скрутив из проволоки корявый амулет и кидаясь лимонами в, не знаю, во что, в глаз деревянного идола, или, там, в рот каменного менгира. Так бывает, я развел руками. Так ты достанешь эти все предметы? Так, Роман снова пробежался глазами по списку, шевеля губами. С насосом могут возникнуть сложности, таких больше не выпускают. А остальное, я постараюсь за неделю управиться, в крайнем случае, за полторы. Мне же нужно еще всеми этими действиями лишнего внимания к себе не привлечь. Ну вот и договорились. Я облегченно вздохнул и откинулся на спинку стула. Мой взгляд уперся в статуэтку кошки, которая стояла на книжной полке, и в голове немедленно всплыл недавний странный допрос. Дама в красном костюме и ее вельветовый истеричный напарник. Ассоциативный ряд был понятен, конечно. Кошка, Египет, глаз гора. «Слушай, и вот еще что», я побарабанил пальцами по столу. «Ты не знаешь, случайно, что за спецслужба носит на груди вот такой знак?» Я взял карандаш и быстро изобразил глаз в треугольнике. «Ну или не спецслужба», уточнил я, когда Роман с недоумением уставился на мое художество. «Может, это клуб книголюбов или, скажем, кружок по изучению древнеегипетской культуры, или еще какая канитель? Только в книжке такое читал», — ответил Роман, не особо надолго задумавшись. «В середине 90-х выходила серия подростковых детективов, где следователи по всяким мистическим делам носили вот этот самый знак. Называлась их служба Бюро магических аномалий. Но ты же вряд ли это имел в виду, где ты его видел?» «Да так, во сне приснилось, не задумываясь», — соврал я. «Незачем баламутить мозги и так озадаченному списком Феде Роману. Тем более, что тут и правда что-то странное. Загадочная Ильза, которую видят только камеры, например, и это вот не менее загадочная спецслужба, или кто они там. Почти уверен, что если я попытаюсь спросить у Бубнова, кто устроил мне допрос, он вытаращит глаза и с уверенностью асфальтоукладчика заявит, что беседовали со мной агенты КГБ, и что вообще за дурацкие вопросы я тут задаю. Хотя, если он мне попадется, надо будет спросить. Конечно, я вышел из института и сел за руль своей антилопы Гну, посмотрел на соседнее сиденье. Там лежал журнал, на обложке которого сражался с волнами парусный тримаран причудливой формы. И что, дела вроде сделаны, можно ехать обратно домой? Я повернул ключ в замке зажигания и вырулил с институтской парковки. Пожалуй, покатаюсь немного, поглазию на улице Соловца без провожатых, посворачиваю в случайные повороты. Соскучился по долгим одиночным поездкам. Маленький город. С центрального проспекта, который я уже более или менее видел, я свернул сразу же. Проехался по длинной кривой Рыбхозовской, которая привела меня к портовым докам, где деловито размахивали длинными носами подъемные краны, а кирпичные склады в ночной подсветке смотрелись как отличная декорация к вампирским фильмам. Если ехать дальше на юг, то я уткнусь в то самое КП, через которое меня провозили в бочке. Я снова свернул, миновал ряд аккуратных финских домиков, оказался на маленькой круглой площади, в центре которой возвышалась величественная статуя девушки, которая держала в сложенных лодочкой ладонях символичный атом. Скорбное выражение ее лица намекало, что событие, в честь которого установлен этот монумент, довольно печальное. притормозил, чтобы прочитать подсвеченную зеленым табличку. Вечная память и почет ученым-ядерщикам, чей подвиг подарил человечеству мирный атом. И дата. 26 сентября 1998 года. Интересно, что такого случилось в этой версии мира в 98 году. Еще какой-нибудь Чернобыль бабахнул, на другой стороне площади возвышалась изящная устремленная ввысь белокаменная постройка. Бывшая кирха, а сейчас, судя по табличке рядом с дверью, городская библиотека Г. Соловец. Часы работы с 9 до 19, выходной, понедельник. Я катался часа, наверное, два. Назасекал время, просто кружил по улицам вечернего Соловца, сворачивая то направо, то налево, иногда останавливаясь и разглядывая случайные детали. Спрятанную в кустах на небольшом возвышении статую вставшего на задние лапы медведя. Камень от времени уже зарос мхом, что придало хозяину тайги вид битого жизнью пенсионера. Старая статуя, наверное, еще в позапрошлом веке поставили. Наткнулся на парочку симпатичных особняков с башенками. В одном теперь был музей кузнечного дела, во втором – школа дополнительного образования. Домов, выше 5 этажей, в Соловце не было, да и самих 5 этажек было всего 3, только в одном месте. Они стояли прямоугольным треугольником, как мемориал всем хрущобам. А больше таких домов здесь или с самого начала не строили, или снесли и заменили на более новые и симпатичные многоквартирники. В остальном же, здесь было все, что полагается иметь уважающему себя городу, магазины в ассортименте, редакции газет «Вечерний Соловец» и «Соловецкая правда», несколько разного размера заведения общепита, стадион слегка на отшибе, несколько спортивных клубов, парочка школ, загадочное народное училище номер 18, городской драмтеатр и 3 кинотеатра, монументальное здание городской управы и пожарная станция с каланчой конца 19 века. Даже табличка имелась, что это памятник архитектуры и охраняется государством. Я остановил свой Рыдван рядом с крохотным кафе на самом выезде из города, уже по дороге на базу. Называлось оно бесхитростно «Дорожное кафе номер 4». Не то, чтобы мне хотелось есть. В институте я выполнил данное себе обещание и заглянул в роботизированную столовую. Пакет с мясным рагу честно слопал, а упаковку творожной запеканки с клубничным вареньем сунул в карман. На случай слишком раннего или слишком позднего подъема. Просто это кафе маняще светило вывеской, и мне захотелось просто попить чайку и поболтать с какими-нибудь случайными людьми. А рядом с этим конкретно кафе темными глыбами высились несколько тяжелых грузовиков. Дальнобойщики явно облюбовали местную парковку для ночевки в перегоне на север, или обратно. Обстановка внутри оказалась ожидаемо спартанской, 4 пластиковых стола с такими же стульями, прилавок раздачи и катка с большим зеленым деревом в углу, листья настолько яркие, что растение кажется искусственным. «Стакан чая и порцию блинчиков», — сказал я, после недолгого изучения нехитрого меню. Время было уже нерабочее, так что документы неулыбчивая буфетчица у меня проверять не стала. Взял деньги и плюхнула на газовую плитку заслуженную сковороду. Почему-то я был уверен, что блинчики в этом месте должны доставать из холодильника и разогревать в микроволновке. Но ничего подобного, все по старинке. Женщина зачерпнула половником жидкое тесто из кастрюли, ловким движением распределила его по всей чугунной поверхности. И от блинного запаха рот мой помимо воли наполнился слюной. 2 столика оккупировали 7 мужичков сурового вида, явно шоферюги. Они прихлебывали чай и обсуждали какой-то особо неприятный участок дороги до Мурманска, где уже полгода не могут доделать ремонт. Еще 1 столик был пустым, а за 4-м – Клим. Девушка оторвала взгляд от книжки и улыбнулась. «Какая удивительная встреча! Что вы здесь делаете, Вера?» – обрадовался я, с удовольствием окидывая взглядом ее миловидное личико с россыпью веснушек. «Ездил в Соловец по делам, теперь возвращаюсь на базу. А вы?» «Я сюда приезжаю, когда мне надо подумать». Она захлопнула книжку и быстро убрала ее в сумку. Прочитать название я не успел, а еще тут готовят замечательно вкусные блины, у меня самой такие никогда не получались. А Наташа отказывается мне свой секрет рассказывать. «Да нет тут никакого секрета», — отозвалась из-за прилавка буфетчица. «Блины как блины, вот ваша порция, приятного аппетита». Я забрал тарелку с 2 сложенными в 4 блинчиками, на каждом из которых таяло по кусочку сливочного масла, а на краю возвышался холмик густой деревенской сметаны, и кружку черного чая, заваренного по-домашнему, заварка в большом заварнике под тряпичной куклой, кипяток из электрического самовара. Надо же, такая удивительная пастораль, словно к бабушке приехал. Не понимаю, почему от наплыва посетителей эта стекляшка еще не трещит по швам. Вы не против, если я составлю вам компанию? Спросил я у Веры. А мне казалось, мы уже переходили на «ты», кокетливо улыбнулась она. Какая же она все-таки миленькая. Прямо сдобная булочка, только стройная. Будет невежливо спросить, о чем ты сегодня приехала подумать. Я устроился на стуле так, чтобы мое колено коснулось ее колена. Она не отстранилась. Я могу рассказать, но тебе, наверное, будет скучно, вздохнула она. Это ведь все рабочие дела. Мне не будет скучно, даже если ты мне будешь по памяти таблицу умножения рассказывать, я подмигнул. Кроме того, я слышал, что думать вслух бывает полезно. Могут новые идеи в голову прийти. Так что давай, рассказывай. А я буду с умным видом кивать, будто что-то понимаю. И есть, пока эти кружевные блинчики не остыли. Блинчики. Полупростонала, полувздохнула Вера. Вот как сделать, чтобы они были такие, с дырочками. Это и есть предмет твоей научной работы, хохотнул я, ухватив блин за маслянистый бок, сказал я. Что ты? Нет, конечно, рассмеялась она. Хорошо бы, конечно, но нет. Я все еще бьюсь над загадкой сеидов. 3 дня назад я думала, что мы близки к научному открытию, но вчера все пошло наперекосяк. Сейка сначала согласился нам помочь, рассказывал и показывал, а когда дело дошло до эксперимента, с ним случилось что-то странное, будто он стал другим человеком, окрысился, забыл наши с Денисом имена, да будто вообще забыл все, что происходило. Ты представляешь, я отвожу его вечером в гостиницу, мы на пороге договариваемся, что с утра он покажет ритуал и даже позволит включить все измерительные приборы, которые мне нужно, а утром я за ним приезжаю, а он... Она передернула плечами. Вот уж поневоле начнешь верить, что это было наказание каких-нибудь духов предков, угрюмо проговорила она. И вместо эксперимента мы полдня просидели в психдиспансере, пока ожидали заключения доктора. Ретроградная амнезия неясного генеза. Вот тебе и весь прорыв. Хм, интересно, я прожевал кусок блинчика, мимоходом отметил, что он и правда очень вкусный, но история Веры внезапно стала интересовать меня больше, чем гастрономическое удовольствие. А к нему никто не мог вечером заглянуть в гости? Нет, она покачала головой. На самом деле, не знаю. Он вообще не обязан был нам помогать, но сам вызвался. Он сначала письмо написал на адрес института, а потом Денис к нему в Ловозеро ездил. И он очень живо интересовался, нельзя ли ему тут в Соловце работу подыскать, чтобы можно было остаться, когда исследование закончится. А кто он вообще такой? Спросил я. Мы сначала на контакт с его отцом пытались выйти, но тот в основном очень туманно отвечал. Вера поджала губы. 2 месяца мы его обхаживали, но дальше пространных рассуждений он так никуда и не продвинулся. А потом мы уехали, и нам написал Сейка. Мол, отец и не стал бы нам помогать, только всякие ценности вытягивал. А он, Сейка, помочь хочет и может, потому что шаман, как и его отец. Только он захотел сам приехать. Мы немного сомневались, молодой он совсем парень, но другого варианта у нас все равно не было, так что мы оформили все нужные документы и вызвали его сюда. А потом, получается, что он из дома сбежал, чтобы вам свои фамильные тайны выдать, но тут его амнезия и накрыла. Усмехнулся я. Такая вот мистика, да, кивнула Вера. Так что теперь мы снова в том же месте, где и начинали. А продолжать эксперименты с клинической смертью при нынешних данных уже не очень хочется. А разве в прошлый раз у вас не получилось? Спросил я, дожевывая 2-й блинчик. Вот поэтому я и сказала, что мы были на пороге прорыва. Вера вздохнула и поставила подбородок на крепко сжатый кулачок. Посмотрела на меня. Только чтобы сделать следующий шаг, нам был нужен настоящий шаман, Асейка. Эх, я смотрел на нее и улыбался. Вообще не соврал, когда сказал насчет таблицы умножения, но сейчас на ее лице было столько эмоций, что и слушать ее, и смотреть на ее лицо, было настолько приятно, что мне даже стало за себя немного стыдно. Она же правда переживает о своей работе, а я о чем думаю? О пуговке на ее блузке, которая расстегнулась, и теперь мне было видно волнующую ложбинку в вырезе. Мне иногда кажется, что наше исследование будто кто-то проклял, сказала она. Только не говори никому из ученого совета, что я это сказала. Между прочим, проклятие тоже может быть предметом твоих исследований, «Разве нет?» Я не удержался и накрыл ее подрагивающую ладонь своей ладонью. «Ты же занимаешься научным оккультизмом. Разве это не та самая область науки, которая изучает разные необъяснимые вещи? А проклятие или, скажем, приворот – это то, во что наши предки верили тысячи лет. Не может же это быть чистым суеверием?» Я говорил тихо, чувствуя, как меня прямо-таки накрывает горячей волной. Она замерла, глядя мне в глаза. Зрачки ее расширились, губы приоткрылись. Колено под столом проехалось по моему бедру. «Приворот, говоришь?» – прошептала она одними губами, не отводя обжигающего взгляда. Глава 10. Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы. Марк Твен. Чай уже давно остыл, а мы все сидели и молча смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть магию момента. Чуть двину рукой, и все, она тут же отстранится, закроется, опустит свои потемневшие глаза. Повиснет неловкость. Мелькнула мысль о том, что я и в своем-то мире уже подзабыл, как ухаживают за девушками, а как принято вести себя в личной жизни по эту сторону, вообще плохо себе представляю. Только после свадьбы, по взаимному письменному согласию, или точно так же, как и в моей версии реальности, в смысле, как покатит, а на капе стоит такая цаца с блондинистой косой, донесся с соседнего столика приглушенный голос одного из шоферов. Девица в самом соку, я чуть слюной не подавился. Ну, прапор уволок мои документы в будку, печати поставить и все такое прочее. А я подумал, что это я просто так стою. Подкачу-ка я на удачу, вдруг выгорит чего. И что? Задал нетерпеливый вопрос другой водитель. Ну я кепочку сдвинул и подкатываю, самодовольно продолжил первый. Так, мол, и так, барышня, не желаете прокатиться на большой машине, скрасить, так сказать, досуг скучающего кавалера? А она, вклинился в паузу самый любопытный. А она, оказывается, не одна была, а с хмырем каким-то, продолжил шофер. Я его сразу даже не заметил. Ну, трется там какой-то кучерявый, понимаешь. Тот сразу такой глазами зырк, мол, даму свою от посягательств защитить. А она ему: подожди, Рома, вдруг у товарища проблемы какие-то, вдруг помощь надо. И как бы невзначай ружье с одного плеча на другое перекладывает. Она еще и с ружьем была, ахнули слушатели. Так у тебя выгорело что-нибудь или нет? Самый любопытный подергал оратора за рукав. Ну я ей в красках расписал, какое у меня дело, сально ухмыльнулся водила. А она как двинет мне под дых. Я думал, кони двину. А тут прапор из будки с моими бумагами выскочил. Глаза бешеные. Товарищ капитан, у вас все в порядке? Она капитан, прикиньте. Но какая девка, ух. Вера тихонько рассмеялась. Бесконечное мгновение закончилось, но магия никуда не исчезла. Девушка положила свою ладонь поверх моей и легонько сжала. У тебя чай остыл? Она кивнула в сторону чашки, и в глазах ее заплясали веселые искорки. Есть такое дело, кивнул я. А ты на машине? Нет, она покачала головой. Я сюда пешком через лес прихожу. Может тебя до дома подвести, а то уже темно? Я кивнул в сторону выхода. Или ты хочешь еще посидеть и подумать? На самом деле я размышляла, не будет ли с моей стороны наглостью пригласить тебя в гости, смущенно рассмеялась она. У меня тоже есть чай. Отказываться от приглашения я, разумеется, не стал. Квартирка у нее была, романтичнее не придумаешь. Мансарда под скатом крыши трехэтажного сталинского дома. Почти все стены, до самого высоченного потолка, занимали книжные шкафы. Круглый стол на толстенных ножках. Непрозрачные портьеры, похожие на театральный занавес. Низкая тахта с уютным торшером. Письменный стол из темного дерева. Квартира выглядела так, будто досталась Вере в наследство от какого-то одинокого профессора. Это явно было не семейное гнездо, а берлога одиночки. Причем скорее мужская, чем женская на вид. Впрочем, какая разница? Поставить чай или... Начала она, повернув собачку замка. Но закончить я ей не дал. Положил руки на талию и притянул к себе. Она прильнула ко мне спиной и положила затылок на мое плечо. Бросила искоса лукавый взгляд. К вопросу чая мы еще вернемся, прошептал я ей на ухо и скользнул губами по ее шее. Она затрепетала, ее ладонь легла мне на бедро, и все сомнения насчет того, не слишком ли быстро для этой реальности у нас развиваются события, у меня сразу же отпали. Мы целовались в прихожей, торопливо срывая друг с друга одежду. Потом переместились на тахту, прогнав с нее пушистого рыжего кота. Недовольный таким бесцеремонным обращением, представитель высшей расы запрыгнул на одну из многочисленных книжных полок и равнодушно взирал оттуда, как два человека совершают свои нелепые телодвижения, сплетаясь в нехитрых позах, не особенно задумываясь о соответствии он их Камасутре и прочим трактатам о высоком искусстве любви. «Я об этом мечтал с того самого момента, как тебя увидел», — сказал я, когда поток нашей страсти иссяк, и мы лежали поперек ее тахты, обнявшись, но не озаботившись прикрыться хоть чем-нибудь. «Ты мне тоже сразу понравился», — она потерлась щекой о мое плечо. «Ты же не собираешься прямо сейчас одеться и сбежать, разве что ты сама меня выгонишь», — засмеялся я. «На завтра у меня есть планы, разумеется, тренировка, вроде центрифуга еще должна быть, надо на плюшки посмотреть, так что если предложение насчет чая еще в силе». «Конечно», — сказала Вера, выскользнула из моих объятий и, шлепая по паркету голыми ногами, убежала на кухню. «Как-то слишком все легко получилось», — подумал я. «Может, тут есть какой-то подвох?» Я приподнялся на локте и тряхнул головой. «Про чушь какую-то я думаю, вот что». Судя по занимательной беседе шоферов за соседним столиком, никаких особых изменений личная сфера не претерпела. Разве что, в отличие от позднего Советского Союза, который я немного застал, в этой версии СССР не было никакой излишней стыдливости, да и к качеству изделия номер один у меня тоже претензий не было. Смешно. Упаковка осталась, как будто с прежних времен, утилитарная, скучная, из грубой коричневой бумаги. Но вот содержимое оказалось не хуже всяких зарубежных дюрексов-контексов. Во всяком случае, я разницы не заметил. «Сделать тебе бутерброд?» – спросила с кухни Вера. «Можно даже два», – с готовностью отозвался я, и подумал про оставленную в бардачке плюшку. Помнится, когда я ее снимал, я подумал, что навру, будто у меня было свидание. Получается, не наврал даже. Хотя надо будет спуститься вниз и забрать ее оттуда. Там же у меня и будильник, и расписание, и всякое такое прочее. А то вдруг, пока я тут развлекаюсь, там уже составлен план на завтра с 4 утра и до самого вечера. Болтали мы часов до 3 ночи, в основном рассказывала Вера, а я просто слушал. Она родилась в Ленинграде, ее родители – именитые медики, настоящие светила, оба двое. Отец – нейрохирург, мать – гинеколог. Из самого детства считалось, что она тоже пойдет в медицинский, но у нее к этому совсем душа не лежала, хотелось чего-то совсем другого, но в медицинский она поступила все-таки, отучилась один курс, бросила и поступила на исторический, разразился страшенный скандал, родители, понимаете ли, за дочку все распланировали, а она, и было это как раз в 91-м году, я мысленно отметил, что мы с Верой, похоже, ровесники. Мои перипетии с поступлениями-переводами тоже были в начале 90-х. Из дома Веру выставили. С чемоданом вещей и тощенькой пачкой купюр на первое время. А дальше, крутись как хочешь, живи сама. На счастье Веры случилось совсем не то, что в нашем мире. Россия не свалилась в бандитский угар 90-х, а осталась Советским Союзом и взяла курс на науку. Поступив в аспирантуру, Вера сделала ставку на научный оккультизм. И весьма удачно. Переезд в Соловец случился не сразу. Какое-то время она работала в ленинградском НИИ прикладной этнографии. А сюда ее переманил ее друг и учитель, профессор Алтуфьев. «Эта квартира от него мне досталась», — сказала Вера, раскинув руки. «Он умер 2 года назад, но в директорате все уже было оговорено, бумаги оформлены. Он знал, что ему осталось недолго, поэтому написал заявление заранее, и его одобрили. Вы были женаты?» — спросил я. «Нет, что ты», — покачала головой Вера, — «и сексом мы тоже не занимались, это предупреждая твой следующий вопрос. Просто мы много вместе работали, библиотеку собирали тоже вместе. Квартира принадлежит ней, и он не хотел, чтобы после его смерти в нее въехал какой-нибудь незнакомый некто. Вот и подсуетился. Когда она уснула, я снова вспомнил про плюшку в бардачке. Осторожно выбрался из-под одеяла, натянул штаны, сунул ноги в гостевые тапки Веры, набросил куртку, взял с подзеркального столика ключи, чтобы не остаться полуодетым куковать на площадке, и спустился вниз. На улице было тихо и морозно. Трава и оставшиеся еще на деревьях листья посидели инеем. На ясном бархате неба мерцали неяркие карельские звезды. Я обошел дом, ставить машины во дворе тут считается моветоном, только на гостевой парковке. Вообще с машинами в личном пользовании тут довольно интересно все было устроено. Нельзя было вот так просто взять и купить себе машину, начать на ней ездить и бросать где попало. Во-первых, нужно было сначала получить права. Сначала права, потом машина, иначе не получится. Потом нужно было завести гараж. Без гаража машину тебе тоже никто не продаст. Да и с самой покупкой все было как-то не совсем все однозначно. Машина как бы бралась в бессрочную аренду. Передать ее по наследству было нельзя. А из оформления доверенности сделали настоящего бюрократического монстра. Так что большинство предпочитало водить служебные машины. Вот как я сделал. А возиться с собственными колесами себе позволяли только двинутые на машинах маньяки. Я застегнул ремень своей плюшки и тряхнул рукой, чтобы она настроилась. Она недовольно пискнула, кольнула меня в кожу иглой, проверяя состояние, и замигала множеством уведомлений. Ну вот, всего-то на несколько часов ее бросил, а нападало сообщений, как за весь предыдущий месяц. Так, ну, будильник, тренировка, центрифуга в 10:30. От Васи папы сообщение. Насчет кузнечиков. Кузнечики, это хорошо. В 14:00, встреча с Чапаловым Максимом. Это еще кто? Я поежился. Ветра не было, но температура явно была минусовой, а одежды на мне явно недостаточно, чтобы. Я скачками побежал обратно в дом. Взлетел на последний этаж, повозился немного, открывая незнакомый замок, и заскочил обратно в теплую квартиру Веры. И замер на пороге. Горел торшер, а сама хозяйка сидела, поджав колени, плечи ее вздрагивали. «Эй, Вера, ты чего?» Я сбросил тапки, плюхнулся рядом с ней на тахту и обнял за голые плечи. «Я думала, ты сбежал», все еще всхлипывая, проговорила она, без трусов и свитера, хохотнул я. «Вера, я же тебе говорил вроде, что плюшку в машине оставил, не хотел, чтобы за нами подглядывали, спустился и забрал вот, я почувствовал себя как-то неудобно». «С чего бы мне сбегать вообще? Все от меня сбегают, потому что...» — буркнула Вера. «Так я же вроде не все». Я погладил ее по плечу и поднял руку с плюшкой так, чтобы ей тоже было видно. «Вот смотри, когда мне придется сбежать. В 9:30 у меня тренировка. Значит, уехать мне нужно будет примерно за час до этого. Так это же всего лишь тренировка», — проговорила Вера. «Это для вашего научного оккультизма она, всего лишь», — хохотнул я. «А для нашего отдела...» Это залог выживания. Рассказать тебе, сколько народу погибло в 32-й, потому что у них не хватило силенок, чтобы перегрузку пережить, или подтянуться на пальцах. Прости, я как-то не подумала, вздохнула Вера. А зачем тебе встречаться с Чапаловым? Я даже не знаю, кто это, пожал плечами я. Плюшка составляет мне расписание, не особо спрашивая. Это доктор, ответила Вера. Ты чем-то болен? Да вроде нет, я снова пожал плечами. «Слушай, извини меня, правда?» Вера отвернулась и подошла к окну. «Не знаю, что на меня нашло. Ты можешь черт знает что про меня подумать. Ты мне просто правда понравился. И когда я проснулась от того, что хлопнула дверь, я подумала. Ша-ша-ша-ша». Я вскочил, обнял ее за талию и прижал к себе. Бежать не собирался, и не собираюсь. Честно скажу, планов на дальнейшую жизнь пока тоже не строил и троих совместных детей мысленно на семейных фото не дорисовывал. А что там будет дальше? Ну, увидим. Она заглянула мне в лицо и улыбнулась. Глаза ее были все еще красные, но это так мило смотрелось. Мне захотелось сжать ее покрепче, и поспать до утра так и не получилось. Крепкий кофе придал мне, конечно, немного бодрости, но день, судя по плюшке, мне предстоял тяжелый. Так что надо бы взбодриться чем-то более действенным, чем кофе. Я вернул машину, послушал, притворно понурившись, короткую нотацию на тему важности режима и графика. По лицу Завгара, рабочий день которого только начался, было видно, что сам он режимом и графиком нередко пренебрегает. Успел заглянуть в столовую, взял еще стакан кофе и какой-то сладкий пирожок, посмотрел на плюшку. «Ага, у меня еще 15 минут». Но надо успеть переодеться. Я решительно устремился к своей комнате, здороваясь в коридоре с коллегами. Две группы сегодня готовились к миссии, они носились, подгоняя и согласовывая снаряжение, а остальные скоро разбредутся кто на тренировки, кто на процедуры. Я открыл дверь и замер, как дурак на пороге. «Привет», — сказал я, оглядывая сидящую на моей кровати Ладу. «А ты что это здесь делаешь? Комнаты перепутала?» Глава 11. «Как голова пропадать будет? Так какая ей тогда разница, Какая на ней была шапка? Виктор Пелевин, Чапаев и пустота. Клим, я довольно долго откладывала этот разговор, но дальше так продолжаться не может, неожиданно мягким голосом сказала Лада. Мне захотелось оглянуться, чтобы посмотреть, кто именно стоит за моей спиной. Как-то совсем не верилось, что она сейчас со мной разговаривает. Обычный ее тон в общении со мной, язвительный, раздраженный и даже злой. А тут вдруг она вся такая в нежной пижамке в цветочек, голос почти мурлыкающий. Какого черта происходит? Клим, присядь, пожалуйста. Она похлопала ладонью по кровати рядом с собой, моей кровати. Садиться я не стал, закрыл дверь и облокотился на стену в противоположной стороне комнаты. Хорошо, пусть так, хотя это странно, конечно. Что я хотела сказать? Я подумала над твоими словами и хотела извиниться за то, что сбежала тогда. Когда сбежала, я озадаченно поморгал. Какими еще словами? Просто это было так неожиданно, что ли? Она посмотрела мне в глаза и потянулась к завязкам на рубашке своей пижамы. Сейчас же я должна тебе сказать, что моя излишняя резкость по отношению к тебе, она, как бы это сказать, в твоем присутствии я как-то нервничаю. Вчера я обсудила это с психологом. Она сказала, что это потому, что ты меня волнуешь. Судя по твоим словам тогда, я тебя тоже. И если мы не дадим нашим телам разрядку, то работать вместе нам будет все сложнее и сложнее. Тут до меня дошло, что сейчас произойдет, и меня немедленно бросило в холодный пот. Вот же я попал-то. Лада стянула блузу своей пижамы через голову и осталась в одних шортах. Ее мускулистая фигура напоминала о том, что она женская, разве что наличием округлостей на могучих пластах грудных мышц. Железные кубики пресса выпирали даже когда она сидела. Наверное, я что-то наговорил в том беспамятном состоянии, когда меня выкинули из машины, подумал я. Никакого другого объяснения происходящему у меня не было. Лада поднялась с кровати. Ее темно-коричневые соски, превратившиеся в твердые бусины, почти коснулись моей груди. Вот только ничего похожего на желание внутри меня не ворохнулось. Хотелось вывернуться и ломануться к двери. «Лада, остановись!» Я поймал ее руки за запястья, не позволив им обвиться вокруг моей шеи. «Это очень плохая идея, Клим. Не надо смущаться, в этом нет ничего стыдного», пытаясь заглянуть мне в глаза, проговорила Лада, воркующим голосом. Вот уж ни капельки не жаждал услышать от нее что-то в таком тоне. «Я понимаю, что в той провинции, из которой ты приехал, может быть не принято такое свободное отношение к сексу. Настолько, что ты смог признаться мне в своих желаниях, только когда был мертвецки пьян. Поверь, подавлять такие желания много хуже для нас обоих». Она подалась вперед, прижалась ко мне всей грудью и приблизила губы к моему лицу настолько, что чтобы избежать поцелуя, мне пришлось отворачиваться. Она была так близко, что я чувствовал запах детского мыла. Именно так пахли стандартные средства гигиены на нашей базе. Сладковато и пыльно. Немного даже завидую тем мужикам, член которых вскакивает как по команде смирно при наличии в доступной близости любого существа женского пола. Сам я никогда подобным качеством не отличался. Не знаю уж, брезгливость это или особая романтичность натуры, но мне никогда не удавалось трахнуть женщину, которая бы мне не нравилась. Похожая на мужика культуриста Лада вызывала во мне примерно столько же сексуального желания, сколько ковер на стене или, скажем, собачья будка, то есть нисколько, ноль, зеро. С точки зрения моего организма, она вообще не являлась объектом, в который мне бы хотелось засунуть свой член. И вот сейчас я мозгом понимал, что с моей стороны было бы лучше ответить на ее пламенный призыв, но поделать с собой ничего не мог. Стоп. Я попытался вывернуться из-под ее придавившего меня к стене могучего тела, но мягко это сделать уже не получилось. Чтобы отцепить Ладу от себя, мне нужно было ее с приличной такой силой оттолкнуть. Делать я пока этого не стал, может, получится отболтаться. Лада, ты права, я был здорово пьян. Мне не нужно было тебе всего этого говорить. Понимаешь, я воспитывался в семье очень строгих правил, и если между нами сейчас что-то произойдет, то потом я не смогу с этим нормально жить. Клим, это все очень просто решается, она прижалась ко мне еще плотнее. Дарья, отличный психолог, она умеет вправлять вывихи в мозгах, которые оставляют нам родители. Ну же, просто отпусти свои желания, позволь мне. Она вывернула свое запястье, и ее рука устремилась вниз. Да к черту дипломатию. Я бортанул ее плечом и бедром и вывернулся из ее настойчивых объятий. Лада, я, кажется, сказал, что ничего не выйдет. Рыкнул я. «Ты что, импотент?» – зло прищурилась она. «Просто никогда не испытывал тяги к мужикам с женской писькой», – подумал я и фыркнул. «Лада, через 10 минут мне надо быть на тренировке», – сказал я как можно более ровным тоном. «Может, вернемся к этому разговору в более подходящее время?» «Ах, вот оно что!» – протянула она, и ее бритая голова несколько раз качнулась, как будто она кивала своим мыслям. «Тренировка, значит, я почти успел увернуться». Поэтому ее тяжелый кулак лишь слегка скользнул по моей скуле. «Лада, это ты зря», — начал я, отскакивая в сторону. Драться я с ней категорически не хотел. Почти уверен в том, что, если захочет, она уделает меня по всем параметрам. Особенно в таком тесном помещении. «Тогда зачем ты мне все это говорил тогда?» — прошипела она. «Что мечтаешь обо мне, как только увидел? А, ты же сама сказала, что я был мертвецки пьян». Я начал обходить ее по дуге, чтобы подобраться поближе к двери. Мало ли, что я мог наболтать, ты даже не представляешь. Глаза ее превратились в совсем уж узкие щели. Она решительно шагнула к двери, бортанув меня плечом, и вышла в коридор, не потрудившись одеться. Вот же тупейшая ситуация, подумал я, повалившись на кровать. Чем меня таким накачали в тот раз, что я умудрился убедительно наговорить Ладе всяких сальных откровений. Никогда бы не подумал, что способен на такое даже в дымину бухим. Зато теперь у меня есть еще один повод отыскать эту Илзи. Правда, впредь надо быть осторожнее и озаботиться подстраховкой. Правда, пока у меня на должность подстраховки имелся только один кандидат, Настя. Значит, придется ее отыскать и выложить ей подробности. Понятия не имею, связаны ли они с ее делом, но кто знает. А, Вершинин, кучерявая голова моего давнего знакомца, чернокожего доктора, качнулась. Он бросил на меня только один короткий взгляд, а потом снова уткнулся в свой журнал. Я прикрыл дверь кабинета и сел на неудобный стул. Машинально заглянул в записи доктора, но не понял ни строчки. Кривульки, которыми чернокожий Максим покрывал страницу, были категорически не похожи на буквы какого-либо известного языка. «Есть во вселенной незыблемые вещи», — подумал я. «Медицинский почерк, например. Освободи пока руку до плеча, не поднимая головы», бросил доктор. «А что, у меня какие-то проблемы?» – спросил я, закатывая рукав. «Есть жалобы?» – деловито спросил он и посмотрел на меня. «Выглядишь бодро, хоть и не выспавшимся. Сколько спал сегодня?» «Нисколько», – хмыкнул я. «Это плохо», – чернокожий доктор сверкнул белозубой улыбкой. «С твоей физической нагрузкой режим сна нарушать вредно. Положи руку на стол». Он извлек откуда-то из-под стола плоский аппарат, похожий на сканер штрих-кодов и металлодетектор одновременно. Провел над рукой, задержавшись чуть подольше над запястьем и над сгибом локтя. Посмотрел на экран, удовлетворенно хмыкнул. «Неудобства в животе не испытывал?» – спросил он, ткнув пальцем куда-то в район моей печени. «Примерно вот тут, жжение или может покалывание?» «Не, я помотал головой. Головокружение или провалы в памяти?» – спросил Максим. «Нет, не очень уверенно», – отозвался я и подумал, что уж кто-кто, а этот черномазый точно в курсе, что я засланный казачок, и принимал в этом всем участие не меньше Романа и Насти. «Слушай, а ты не можешь меня по-быстрому с Настей связать? Давай сначала закончим с твоим состоянием», — доктор подмигнул. «Так что с провалами в памяти?» «Было». Несколько секунд я молчал и разглядывал лицо чернокожего доктора. Тот улыбался жизнерадостно, прямо как доктор Левси от Нетфликса. «С одной стороны, мне ужасно хотелось снова помотать головой и сказать, что никаких таких провалов не было. Звериный рефлекс, заставляющий скрывать любой симптом, по которому можно сделать вывод, что я не в своем уме. Как будто, стоит мне в чем-то таком признаться, на меня немедленно накинут смирительную рубашку и спровадят в палату с мягкими стенами. Был провал в памяти», буркнул я. «Один раз. Так-так-так, жажду подробностей». Максим подался вперед. «Я общался с одной дамой в вычислительном центре, на -3 или -4 этаже главного корпуса, а потом очнулся в своей спальне», — сказал я. «Свидетели утверждают, что меня выкинули из машины пьяного. И еще я вроде как в этом состоянии наговорил чего-то лишнего». «Но пьян ты не был», — уточнил доктор. «За то время, которое я не помню, запросто мог и напиться», — я пожал плечами. «Похмелья с утра не было, хм». Максим почесал подбородок. «Ты с Дарьей уже знаком? С психологом?» – спросил я. «Не, но сегодня утром ее имя слышал». «Тогда так». Максим перелистнул журнал на последнюю страницу, схватил ручку и снова взялся рисовать закорючки медицинского языка. «Когда с тобой это случилось?» «Позавчера», — ответил я. «Ага», — он снова склонил голову и принялся сосредоточенно писать дальше. Разве что язык не высунул, хотя ему явно очень хотелось это сделать. Потом поставил точку и аккуратно вырвал эту страницу из журнала. Свернул вчетверо и протянул мне. «Значит так, пойдешь к Дарье и отдашь ей записку. Понял?» «Ага», — кивнул я, взяв из его руки бумажку. «И что она сделает?» «Устроит сеанс гипноза», — хохотнул Максим. «Не ссы, она настоящий профи. Если память можно вернуть, она ее вернет». Я смотрел в пол и задумчиво крутил в руках сероватую бумажку. Сканеры наноботов и бумажные журналы. Такое все-таки неожиданное сочетание. «Я не все рассказал», — решился я. Поднял голову и посмотрел в ярко-синие глаза чернокожего доктора. «Возможно, личность женщины все-таки имеет значение. В общем, вот какое дело. Сначала меня вызвали на допрос какие-то ребята с вот такими нагрудными значками. Я взял со стола ручку и изобразил на странице журнала «Глаз гора» в треугольнике. Они меня спрашивали, знаком ли я с некой Эльзой Павловной Борг, и показали мне запись, где эта девушка сидит рядом со мной в столовой, здесь, на базе. Но я ее точно не помнил. А потом я увидел ее же, но совсем в другой компании, с медиками-экспериментаторами. Я увязался за ней и догнал только в вычислительном центре. Она вела себя так, словно я не должен был ее заметить, хотя она не скрывалась. А уже потом, хм, прищурился Максим. «Похоже, я поторопился. Может, и не стоит тебе обсуждать это с Дарьей. Она не в теме наших дел, верно?» — уточнил я. «Скажем так», — Максим запустил пальцы в свою кучерявую шевелюру. «Похоже, это не совсем по нашей части. В смысле, медицинской. Так мне следует идти к этой Дарье или нет?» — спросил я. «Тебе обязательно нужно идти к Дарье», — энергично кивнул доктор. «Но вот рассказывать эту историю ей не нужно. Это ты обсудишь с Настей, а с психологом поговоришь о своих сексуальных проблемах и прочей личной жизни. А это обязательно?» — вздохнул я. «Обязательно», — Максим снова мне подмигнул. «На самом деле, ты должен был еще раньше к ней зайти, но тебя никто не предупредил, так?» — я кивнул. «Если ты не явишься на этой неделе, то она начнет подозревать, что с тобой не все в порядке», — проговорил Максим, внимательно разглядывая глаз гора в своем журнале. «Так что будь умницей и сделай все, как полагается, понял?» «Понял», — я снова кивнул, почувствовав себя на секунду китайским болванчиком. «А что с этим знаком?» Я спрашивал, но никто не знает, что за спецслужба таким пользуется. «Как раз об этом думаю», — Максим обвел треугольник пальцем. «Я видел подобный знак года три назад. В медчасти явилась проверка с самыми широкими полномочиями, и руководила ей дама с такой вот штукой на лацкане. То есть де юре главным был другой человек, Ведищев, из Ленинграда. Но было заметно, что и он сам, и вся остальная комиссия подчиняется этой вот даме, хотя напрямую к ней никто не обращался. Я потом спрашивал про нее, но никто как будто не мог ее вспомнить. Мой приятель, который был в составе той комиссии, вообще утверждал, что никакой такой дамы там не было, как не из спецслужбы с таким знаком. А что расследовала та комиссия?» – спросил я. «Вспышку лихорадки неясного генеза», – немного рассеянно ответил доктор, будто погрузившись в воспоминания. «Тем летом в Соловце было 23 случая неизвестной болезни, три из которых закончились летальным исходом. Выделить возбудителя не удалось, что вызвало болезнь, до сих пор не ясно. После тех случаев она не повторялась». «Едвига Петровна?» – спросил я. «Что?» – нахмурился Максим. «Даму звали Едвига Петровна?» – уточнил я. «Понятия не имею», – пожал плечами доктор. «Напрямую к ней никто не обращался. Знаешь, я вот сейчас вспоминаю тот случай. Я еще тогда подумал, что в той ситуации комиссия должна была действовать иначе. Запросить истории болезней, провести аналитическое исследование методов лечения, но они ничего этого не сделали. Все внимание комиссии было сконцентрировано на лаборатории. Личные дела они запросили, но совсем не тех, кто заболел, а других людей. И мне как-то даже в голову не пришло связать все это с нашими нынешними делами. А сейчас ты мне показал этот знак, и я...» Он с прищуром посмотрел на меня. «Кстати, у меня же к тебе есть еще одно дело». Глава 12. Кто-то говаривал: «Если я теряю друга, то иду в клуб и беру себе другого». Александр Сергеевич Пушкин. Эмиль поднял голову и посмотрел на меня. «А это для чего вообще нужно?» Он почесал ручкой за ухом. «Странные какие-то вопросы. Приятель попросил по-дружески, честно ответил я. Он исследование какое-то проводит, а у самого времени нас всех по очереди обходить. А, Эмиль снова склонился над столом, и даже сосредоточенно язык высунул. Нет, я все равно не понимаю. Ну вот к чему может быть вот этот вопрос. Что общего между муравьями и вторым законом термодинамики? Ты так спрашиваешь, будто я этот опросник составлял, хохотнул я. Сначала просьба Максима мне показалась какой-то бессмысленной, что ли. Он выдал мне пачку анкет с довольно дурацким набором вопросов и попросил раздать их как-нибудь моим коллегам. Вечерком, когда все расслабленные сидят в кают-компании и занимаются всяким ничем. Потом, посмотрев на мое недоумение, когда я пробежался глазами по списку, уточнил, что значение на самом деле имеют ответы только на 3 вопроса. Потом хлопнул мне по плечу и доверительно сообщил, что я могу не заполнять, про меня он и так все знает, что нужно. Эмиль вздохнул и принялся заполнять анкету дальше. Я покрутил головой, оглядывая лица остальных младших научных сотрудников, увлеченно скрипящих ручками. Забавно, я перечитал эту анкету 6 раз, и так и не смог понять, для чего именно Максим все это затеял. В общем-то, народ отнесся к моей просьбе благосклонно, и где-то даже с энтузиазмом. Похохатывал, отвечая на особенно странные вопросы, делился впечатлениями. Отказались в этом участвовать только белобрысый парень из крабов, имени которого я не помнил, и Светка. Сказала, что терпеть не может писать, что вот если бы на плюшке надо было в ответы потыкать, то она бы с радостью. Остальные с готовностью разобрали бумажки, даже Лада. Она, кстати, вела себя как ни в чем не бывало. Никаких сверканий глазами в мою сторону или чего-то подобного, будто и не пыталась сегодня утром расквасить мне нос. Я даже усомнился, был ли вообще у нас тот разговор, или я просто задремал с недосыпа, и мне все пригрезилось. Кратковременный утренний кошмар. «Добрый вечер, товарищи», — раздался от входа мягкий и как будто даже извиняющийся голос дяди Севы. Должность дяди Севы никто никогда не называл, но здесь на базе он был одним из начальников. Ну то есть, был важная фигура Фурцев, который считался самым главным, но у нас практически не появлялся, только когда какая-то особая миссия требовалась. Был тот же Гингер, доктор наук и все такое прочее, но он тоже был для нас скорее небожитель, несмотря даже на то, что у него на базе имелся даже личный кабинет. И был дядя Сева, Всеволод Мирославович Ким. Именно к нему все шли со своими рабочими проблемами. Мозги поправить, это к той самой Дарье, до которой я пока что не дошел и всячески откладывал планирование этого визита, с хозяйственно-бытовыми, к Костеляну, а дядя Сева отвечал за кадры и их боеготовность. Мужик он был добрый и понимающий, во всяком случае, на первый взгляд. Он был тощенький, с редкими светлыми волосами, незапоминающимся лицом и говорил всегда таким тоном, будто ему очень совестно отрывать нас от всех тех дел, которыми мы заняты. Но при этом мои коллеги относились к нему едва ли не с большим страхом и пиететом, чем к тому же Фурцеву. «Да вы сидите, сидите», дядя Сева бочком подобрался к уголку, оккупированному нимфой. «У меня не очень хорошие новости относительно Кости. Его лечение оказалось немного сложнее, так что он проведет в госпитале не меньше 2 месяцев, или даже больше. И поскольку мы сейчас не можем себе позволить простой вашей группы, то вынуждены предложить вам доукомплектовать штат одним новичком. Ребята, я понимаю, что у вас уже есть сейчас один новенький, но...» Он замолчал и помялся, опустил глаза, будто ему было стыдно. Но все наши слушали очень внимательно, и ни у кого на лице не появилось даже отдаленного неудовольствия или желания возразить. «В общем, сегодня в Соловец прибыло 4 кандидатов», — тихо проговорил дядя Сева, — «и завтра они прибудут на базу, и вам предстоит выбрать одного. Я вам доверяю, ребят, так что решение, кого именно вы примете, останется за вами. Вот, такие дела. А симпатичные девушки среди этих кандидатов есть?» — жизнерадостно спросил обезьяна. «Как ни странно, девушек 2», — ответил дядя Сева. «Но степень их симпатичности вы уж как-нибудь сами оценивайте. Ладно, не буду вас больше отвлекать, отдыхайте». Дядя Сева бочком выбрался из кают-компании и проскользнул через полуоткрытую дверь. «Ничего себе, сразу 4!» Вася Папай потер руки, как будто в предвкушении. «Давно такого не было. И как вы обычно решаете, кого будете брать?» Заинтересованно спросил я. «Устроим битву», — громогласно заявил обезьяна и захохотал. «Вереску 3 месяца назад нужно было заменить Кира, который уволился, им дали 3 кандидатов, и они из этого целое представление устроили», — объяснил Эмиль. «Прогнали через все препятствия, и взяли того, кто больше баллов набрал. Серега у них так появился, а у нас целых четверо, значит будет еще веселее», — добавил Вася. «Может лучше поговорить с ними, а не тупо гонять по полосе препятствий», — хмыкнула Светка. «Нам все-таки с ним потом еще жить. Насколько я знал, желающих встать в строй на передовой науке всегда было достаточно. Героическая работа, неплохая зарплата, ворох разнообразных социальных гарантий для членов семьи, в случае гибели или увечья тоже полагалась масса всяких утешительных призов. Так что парни и девчонки из глубинки довольно часто изъявляли желание здесь поработать. Вот только обычно кандидатов на замену выбывшим по тем или иным причинам выбирал отдел кадров, но иногда явно делали исключения. Вот как сейчас, например, к своим иррациональным предчувствиям я всегда относился бережно и внимательно. Не сосчитать, сколько раз уже в жизни мне чувство пятой точкой жизнь спасло. А вот сейчас моя задница откровенно не желала встречаться с этой Дарьей, про существование которой я до вчерашнего дня вообще не знал, а за вчера мне про нее сказали сразу два человека. Причем один из них практически в приказном порядке потребовал ее посетить. Перед сном я маялся, терзая плюшку, но так и не решился вписать в свой дневной план визит к нашему штатному психологу. Ну не хочу, и все тут, жопой чую, что фигня получится. А раз чую жопой, то на улице было еще темно, но, к счастью, не то, чтобы очень холодно. С вечера небо затянули низкие тучи, но дождь так и не пошел. Я помахал руками, разгоняя кровь, и под это дело огляделся. Вся база еще спала, только повара уже проснулись, кухонные окна светились, через открытые форточки оттуда доносились голоса и звон посуды, и даже запах еды можно было учуя. Судя по всему, нас ждет творожная запеканка, а хотелось бы яичницы с беконом. Впрочем, мне никто не запрещает приготовить ее самостоятельно. Правда, вместо бекона придется воспользоваться обычным соленым салом. Варено-копченый бекон, порезанный тончайшими ломтиками, наш завхоз считает баловством и происками мирового империализма. А вот сало он сам солит в промышленных количествах. И даже иногда устраивает небольшие лекции о пользе этого продукта. Мол, потребление сала оздоравливает организм, заряжает энергией и положительно сказывается на научно-техническом прогрессе. Ленивой рысцой я побежал вниз к озеру. Ничего необычного, просто утренняя пробежка. Наша работа – содержать себя в идеальной спортивной форме, а бег – одно из лучших упражнений. Примерно такие мысли я крутил в голове. Можно подумать, что натыканные всюду камеры могут мысли читать, ага.